Глава 35. Слежка. 11:36. Эмильда уже больше 10 минут не двигается с места. Она продолжает стоять в тени огненного дерева, задумчиво разглядывая черный внедорожник. А на нее уже подозрительно поглядывает с противоположного тротуара продавец Чайота. Эмильда делает вид, будто ищет в сумке мобильник, потом будто изучает какое-то приложение. Никто же не догадается, что ее старенький телефон ни на что больше не способен, кроме как соединять двух людей, которым хочется друг с другом поговорить. Эмильда размышляет. Стоящая сейчас перед ней черная машина, «Шевроле Каптива», в пятницу после обеда, в то самое время, когда пропала Лиана Бельон, была припаркована на стоянке отеля «Аламанда». Эмильда на собственном опыте научилась не верить в случайности. У вещей всегда есть серьезные причины для того, чтобы оказаться там, где они оказались. И у вещей, и у людей. Теплый корпус мобильника греет руку. Эмильда в нерешительности. Логика подсказывает ей, что следует позвонить Кристосу, все ему объяснить, продиктовать номер машины. Он с этим разберется, она сможет выбросить все это из головы. Кристос посмеялся бы над ней, но если бы она стала настаивать, он все же занялся бы проверкой. Кристос неплохой человек. Более того, он лучший из всех мужчин, каких она знала. Да, он еще и самый ленивый, и самый неверный, и самый старый тоже. И кончает быстрее всех, едва успев в нее войти. А после этого еще быстрее засыпает и пьет больше всех, и на коноплю подсел, как никто, и он самый белый из них. И все же, случайности не бывает. Она наблюдает за Кристосом, когда он не строит из себя мачо, искушенного и разочарованного полицейского или циничного любовника, когда на мгновение, выйдя из роли, он машинально подбирает с пола куклу Жоли, беглым взглядом окидывает скутер Назира, проверяя, все ли в порядке, или даже когда она читает и чувствует за плечом его взгляд. Так не смотрят мужчины, у которых встает от солнца и алкоголя. Этот взгляд полон невысказанной нежности. Да, если присмотреться к Кристосу, увидишь, что он заслуживает любви. «Шевроле Каптива» мигает фарами. Они трижды включаются и гаснут. Эмильда еще дальше отступает за дерево, не сводя глаз со стоянки. Какой-то мужчина направил на машину брелок. Малабар, похожий на бочку в своей тесной куртке. На голове бейсболка цвета хаки с красной тигриной мордой. Весит он, наверное, столько же, сколько она, если не больше. Но при этом ростом ниже сантиметров на 20. Левым локтем прижимает к себе коричневую сумку, явно набитую до отказа провизией, купленной в хлебном доме. Еще мгновение, малабар скрывается в машине. Эмильда должна принять решение немедленно, позвонить Кристосу и выставить себя идиоткой. Бросить это дело. Ага, и постоянно о нем думать. Добежать до своей старенькой Поло, припаркованной в 10 метрах отсюда, и двинуться следом за «Шевроле», просто для того, чтобы попытаться хоть что-то распутать. Случайностей не бывает. 11:37. Печать. Кристос наклоняется к компьютеру и щелкает по иконке. Старенький принтер, кряхтя, начинает выплевывать на лист бумаги формата А4 красные буквы. Кристосу пришлось поменять цвет шрифта в файле PDF, который только что по электронной почте прислала ему Гарсело Доре. В черном картридже закончился тонер, а менять картридж он так и не научился. Управляющей «Голубой лагуны» потребовалось меньше получаса на то, чтобы принять решение и прислать ему список тех, кто работал в ее баре 10 лет назад. 7 имен. В файле проставлена дата, есть печать и подпись. Кристос знает, что ему придется потратить время на то, чтобы проверить список, сравнить его с данными картотеки Фонда социального страхования, связаться с каждым из свидетелей, сопоставить версии, но это все потом. Его компас интуиции Мельды. Он должен искать связь между прошлым и настоящим, между теми, кто работал в баре «Кап Шампань», и теми, кто работает в отеле «Аламанда». Кристос выдергивает лист бумаги из принтера и чертыхается. Вместо красных букв получились бледно-розовые, цветных чернил тоже почти не осталось. Через подключенные к компьютеру колонки все время слышны переговоры по рации между полицейскими бригадами. Кристос может почти непосредственно следить за облавой и неминуемым арестом Бельона. Он слышит распоряжение, которым повинуются пилоты вертолетов. Всем им там, и Айе, и Ларошу, и без того есть чем заняться, никому сейчас нет дела до несчастного случая 10-летней давности и до свидетелей креолов, которым, возможно, и рассказать-то нечего. Кристос подносит листок к глазам. Буквы едва различимы, но ему все же удается прочесть эти 7 имен. Мохаммед Диндан, Рене Поль Григуар, Патрисия Таке, Алоэ Нативель, Жозель Жуайе, Мари Жозеф Инсуду, Франсуа Клакист. Может, Франсуаза Клакист. Младший лейтенант еще раз перечитывает список, ненадолго задержавшись на 4-м имени. Морщит лоб, это означает, что он раздумывает, потом складывает листок и сует его в карман штанов. Он принял решение. Поскольку делать ему все равно нечего, он навестит Армана Зютора и его подчиненных. Несмотря на то, что сегодня понедельник, после Пасхи, должны же хотя бы несколько человек остаться обслуживать последних туристов. Отсюда до отеля не больше километра, и ром там отличный. 11:39. Черный кроссовер остановился у знака «Уступите дорогу». Эмельда выждала, пока между ее полой и «Шевроле» окажутся три машины. Она последовала за малобаром, любопытство пересилило. Впрочем, она убедилась, что слежкой на острове заниматься проще простого. Здесь одна единственная дорога, которая тянется вдоль моря, и машины едут по ней километр за километром, не обгоняя одна другую. Вот хорошо, потому что ее старая красная «Поло» очень уж приметная, с ее подобранной на свалке оранжевой задней левой дверью, которую Кристосу никак не соберется перекрасить. Кроссовер едет через Аверон. Ниже идущие над ущельем дороги несколько коз щиплют редкую траву, пробивающуюся среди грязных оберток. Эмельда чертыхается. Долго ей еще тащиться за этим малобаром. Держась за руль одной рукой, она вытаскивает мобильник и набирает свой домашний номер. «Назир, это мама». «Куда ты подевалась? Мы тебя ждем». «Я немного задержусь». «Ну ты хоть к обеду-то вернешься?» «Не уверена». «Ты покормишь Дриана, Амика и девочек?» «Ну, нет». Эмельда приглушенно ругается. Кроссовер с черепашьей скоростью ползет через Этансале. Она представляет себе Назира с косячком во рту, неспособного пальцем пошевелить, и повышает голос. «Ничего, справишься, мальчик мой. В холодильнике есть карри из курицы. Там маловато, так что добавь к нему овощи. Сам посмотри, что есть в огороде». Шевроле въезжает в Сен-Пьер, а затем сворачивает... Клинь породи. Назир покашляет в телефоне. «Ну ты даешь». «На этот раз придется управляться самому. Попроси Жули тебе помочь». Молчание. «На этот раз», — мысленно повторяет Эмельда, — «они вполне могут без нее обойтись. Она чувствует себя девчонкой, которая тайком сбегает из дома, чтобы пойти в ночной клуб. Влюбленной девчонкой, у которой отчаянно колотится сердце. Ей надо успокоиться». «Ты ведь справишься? Правда, мой хороший?» «Мам, ты какая-то возбужденная. Че, мужика нашла, да? Настоящего? Кафра?» По мере приближения к поселку машин становится все меньше. Если Эмельда не хочет, чтобы ее засекли, ей надо быть начеку. Она сбрасывает скорость. «Назир, я больше не могу говорить. Ты мальчик не глупый, у тебя все получится». Она отключается и кладет мобильник на колени. Шевроле поворачивает налево, потом направо. Выждав несколько секунд, она следом за ним погружается в лабиринт грязных переулков. Кроссовер в конце концов заезжает в тупик. Эмельда тормозит у обочины. Тощая собака принимается обнюхивать шину. Напротив раздергивается занавеска, выглядывает старуха в калате, таращится на Эмельду. Дети играют в мяч между мусорными баками. Точная копия ее квартала в Сен-Луи. Эмельда чувствует себя как дома. Она выходит из машины, пешком двигается к началу тупика. «Шевроле» припаркован у маленького домика с железной крышей. Роскошный и сверкающий кроссовер странно выглядит рядом с убогой хижиной, но Эмельда знает, что некоторые креолы согласятся остаться без крыши над головой, а вот от новой тачки отказаться не в силах. Малабар вылезает из машины, скрывается в доме. Эмельда ждет. Проходит минута, телефонный звонок. «Мам, это Назир!» Негритянка поднимает глаза к небу. «Я занята!» «Мама, а если вместо этих паршивых овощей приготовить рис?» «Дриана, Мик и Жули не возражают». «Сколько можно? Милый, я занята». «Я понимаю, мам, значит, да?» Эмельда вздыхает. «Хорошо. Назир, а теперь внимательно послушай, что я тебе скажу. Больше мне не звони. Если что-то срочное, посылай смски, ясно?» «Ясно. Рад за тебя, мама. Развлекайся, не буду мешать». «А, кретин». Назир кладет трубку. Проходит еще минута. Эмельда снова начинает сомневаться, может, все-таки позвонить Кристосу. Читая детективы, она всегда ругает героев, когда они под совершенно неправдоподобными предлогами отказываются обратиться за помощью к полиции и в конце концов вляпываются из-за этого в страшные неприятности, а некоторых и вообще убивают. А вот теперь она сама ведет себя так же глупо. Малабар выходит из дома. На плече у него висит сумка размером почти с него, он запихивает ее в багажник «Шевроле». Еще несколько секунд, и кроссовер трогается с места, выпуская через двойной глушитель выхлопные газы. Эмильда не знает, что делать. Снова сесть в машину и продолжать слежку или остаться и осмотреть дом. Дом притягивает сильнее, да и вообще кроссовер уже скрылся за углом. Эмильда решает подождать. Минуты тянутся бесконечно. А вдруг это ловушка? Малабар мог заметить ее машину, как заметил весь квартал. Старуха, прилипшая к окну, собака, которую привлекают теперь остальные три шины. Мальчишки, которые уже трижды промазали по кузову, но продолжают тренироваться. Эмильда встает. Она решила только обойти сад и заглянуть в окно. Может, удастся хоть что-то разглядеть. И если какая-то деталь ее заинтересует, она позвонит Кристосу. Эмильда толкает скрипучую калитку, отводит ветку засохшего эвкалипта, подходит ближе. Окна заросли грязью, через них ничего не разглядеть. Ну, впрочем, и стараться незачем. Дверь не заперта, Малабар ее всего лишь прикрыл. Да и ржавым замком, похоже, уже много лет не пользовались. Эмильда прекрасно понимает, что войти было бы предельной глупостью. Она тысячу раз читала о чересчур любопытных свидетелях, которые вот так вот всегда и попадаются – из-за того, что были слишком уверены в себе. Она окидывает взглядом улицу. Да что с ней может случиться здесь, средь бела дня? Она выросла в точно таком же квартале и всегда в таких жила. Она знает местные правила обычаи местных старух, шпионок и голдящих на улице детей и мужчин, которые до захода солнца не показываются. Эмильда сжимает в руке телефон, проверяет, ловит ли он сеть, и открывает дверь.